и тут же навалилась сонливость. Глаза буквально слипались. «Принимай дежурство, Тед», — с трудом сказал я. Помню, как добрался до груды одеял, оставленных Тедом, и больше ничего. Проснулся я от того, что солнце светило мне прямо в лицо. Тело нежилось в тепле. Я слышал, как рядом шепчутся, шевелятся. Листва, высохшая трава старого логова, большая часть грязи и песка выметены. Койки аккуратно застелены одеялами, кроме той, на которой я лежал. На моем месте у двери сидела Аннет. Рядом с ней лежал Станнер. Она перебирала ягоды, складывая их на широкий лист. Притта была занята тем же. Дагни сидела между ними и время от времени брала ягоду и отправляла ее в рот. Остальных не было видно. Притта подняла голову, увидела меня и улыбнулась. «Аннет, Вир проснулся». «Пора. Не видела, чтоб так крепко спали». Если бы не тон, ее слова можно было бы принять за осуждение. Но она улыбалась. Встав, добавила. «Иди умойся. Снаружи есть ключ. Потом поешь. Тебе это нужно не меньше сна». «После твоих слов, да». Я вдруг почувствовал страшный голод, но продолжал сидеть, моргая. Как-то изменилась атмосфера. Аннет как будто в одном из наших прошлых походов, уверенная, что мы вернемся домой, и все нам знакомо. Может, это потому, что мы на краю знакомой местности? Неужели она думает, что все будет по-прежнему, когда и если мы вернемся в Кинвит? Во всяком случае, я не собирался разрушать очарование момента. Слишком благодарен был за то, что слегка спало напряжение, давившее на всех с того момента, как нас засыпало в пещерах. Маленький ключ выбил в камне бассейн, и я с радостью воспользовался им. Возможность умыться еще улучшила мое настроение. Поляна, на которой располагалось убежище, вся заросла кустами, по большей части ягодными. Вот откуда ягоды у Аннет. Я все еще стоял на коленях у воды, когда появился Тед. Увидев меня, он быстро подошел и доложил. «Я посмотрел утром карту. Между нами и Батом лавовая местность». Он нахмурился. «Я поднялся на высоту, чтобы осмотреться. Там что-то...» «Я не говорил никому. Хотел, чтобы ты узнал первым». «Хорошо». Я вытер руки пучком длинной травы. «Где?» «Вир, ты готов? Завтрак!» — позвала Аннет. Тед продолжал хмуриться. «Лучше не говорить при них», — кивнул я в сторону девочек. Он подтвердил. «Гита видела, но она будет молчать. Это не уйдет. Можно поесть сначала, чтобы они не беспокоились». «Вир», — в свою очередь сквозь кусты подошла Гита. «Там?» — Тед сделал выразительный знак. На мгновение Гита возмутилась, потом поняла. «Итак, я не мог наслаждаться завтраком. Просто проглотил рацион и похвалил добавку из ягод». Тед и Гита скрывали свое нетерпение лучше, чем можно было ожидать. Наконец, я смог сказать, что должен идти осмотреть местность. Аннет впервые не стала спрашивать, куда мы идем. Я поторопился уйти, прежде чем она спросит. Тед привел меня к импровизированной лестнице, ведущей на вершину изогнутого ветром баргарного дерева. Лестница оказалась другим деревом, финсалом. Буря когда-то вырвала его и наклонила так, что оно переплелось с ветвями с баргарным. Красный ствол финсала, лишившийся почти всей своей ароматной коры, резко выделялся цветом на фоне баргарного дерева, которое уже потеряло листву и взамен произвело множество бледно-голубых цветов. Тед, примостившись на соседней ветке баргарного дерева, поддерживал меня, а я стал наблюдать бинокль. Настроив оптику, я увидел хоппер. Насколько можно судить, он был в порядке. Приземлился на ровной, не заросшей площадке, не пострадав при посадке. «Отлично, доберемся до Бата», — заметил Тед. «Правда. Но то, что хоппер всего в 1-2 часах ходьбы от нас, вовсе не означает, что он исправен». Видимо, у Теда тоже были сомнения, потому что он добавил. «Не знаю, что там внутри, но мы с Гитой следим за ним по очереди все утро. Никого не видели. Может, это приманка?» «Хорошая догадка, но Тед явно преувеличивает». «Если и приманка, то не для нас», — сказал я. «Если бы за нами следили, то мы бы это заметили. Мы видели лишь тот флиттер, да и он разбился. С другой стороны, Ита располагалась ниже нас. «Ты думаешь, там внутри мертвецы, как в Фихолме?» Я не мог отказать ей в проницательности. «Весьма вероятно. Но если они умерли от вируса, он нам уже не повредит, а Хоппер нам нужен». «Что ты знаешь о вирусе?» «Я мог бы и догадаться. Мы были в тесной машине, когда Аннет рассказывала мне о работе над вирусом». «Мы слышали. Тед и я знаем. А еще Эмрис и Сабиан. Рита верит, что мама ждет ее. И Айфорс, он все время вспоминает о своем отце. Они не должны знать правду как можно дольше. Но Вир...» Она вернулась к главному вопросу. «Разве мы не можем использовать Хоппер, если опасность заражения не грозит?» «Наверное, можем. Но мы ведь не знаем точно, от чего погиб Фихолм». «Может, не от вируса?» «Ты не заболел, Вир, а ты был там. Ты принес пищу. Мы ели ее, и никто не заболел, кроме Дагни. Но она больна не от вируса,